Глава 9. Пандора. С первой встречи Гордона Беннета с Джорджем Делонгом желание издателя спонсировать экспедицию к Северному полюсу с каждым днем становилось все сильнее. В течение 1876-го и 1877 годов он тесно общался с Делонгом по почте и телеграфу, то и дело проверяя, не изменились ли стремления молодого офицера. Он более чем когда-либо настроен все осуществить, писал Делонг Эмми. Осенью 1876 года Беннет убедил Делонга взять отпуск и приехать в Англию, чтобы найти подходящий корабль для плавания в Арктику. Само собой, Беннет брал все расходы на себя. Делонг обрадовался представившейся возможности. Он был озабочен инициативой офицера управления кадров сухопутных войск США Генри Хаугейта, который выступил перед Конгрессом с предложением основать в северной части Арктики американскую колонию, которая стала бы базой для полярных исследований. Мысль о том, что можно попытаться достичь Северного полюса по суше, а не по морю, беспокоила Делонга. При таком сценарии во главе исследований, скорее всего, встала бы армия, а не флот, а, следовательно, Делонгу можно было забыть о лидирующей позиции. Ему ужасно хотелось найти подходящий корабль как можно скорее, ради самого себя и ради американского флота. В декабре Делонг на пароходе отправился в Англию и обнаружил, что там полярные исследователи вовсю обсуждают британскую арктическую экспедицию, которая недавно вернулась после безуспешной попытки покорения Северного полюса со стороны западного побережья Гренландии. Возглавляемая британским морским офицером Джорджем Нерсом, экспедиция установила новый рекорд северной широты. Однако из-за цинги и ряда других проблем была вынуждена вернуться домой. Провал экспедиции Нерса не на шутку озаботил Делонга. Однако они с Беннетом встретились в Сомерби-Холле, принадлежащем издателю классическом загородном имении в Линкольншире, и решили не прерывать свою миссию. Делонг приступил к работе. Он колесил по Англии в поисках подходящего судна, посылая вперед своих агентов, которые втайне наводили справки в крупнейших портах страны. 3 недели Делонг безостановочно путешествовал, позволяя себе немного вздремнуть и перекусить лишь в поездах. «Мой желудок уже не принимает чай», — жаловался он Эми, «а из-за недостатка сна я стал чувствителен, как кошка». Особенный интерес для него представляли шотландские порты. Учитывая, как хорошо в Шотландии был развит китовый и тюлений промысел, Делонг не сомневался, что найдет там подходящее для борьбы со льдом судно. Он бродил по докам Данди и Питерхеда, и болтал с капитанами, порой пытаясь разговорить их порция виски. Но он никак не мог найти ни одного судовладельца, который готов был одолжить свой укрепленный для плавания во льдах корабль. «Спрос на китовый ус невероятен», — с отвращением писал Делонг. «Все подходящие корабли весной и летом отправляются на китовый промысел». Делонг решил посетить Гамбург и другие крупные европейские порты. Но сперва остановился в Каусе, столице парусного спорта на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Там он услышал о судне «Пандора», которая успешно вернулась из сложного плавания в Арктику. Профинансировать это плавание помог Беннет, а его корреспонденты были на борту и присылали репортажи в Геральд. Делонгу сказали, что этот маленький корабль в настоящее время не используется и, возможно, даже выставлен на продажу. В жуткий день, когда шторм обрушил на остров дождь со снегом, Делонг пришел в порт и не уходил оттуда, пока не нашел нужный корабль. «Пандора» понравилась Делонгу с первого взгляда. Она показалась ему аккуратным судном. Это трехмачтовый барк был также оборудован паровым двигателем, который приводил в движение винт. «Пандора» была 146 футов длиной и 25 шириной. При полной загрузке и оснастке ее осадка составляла 15 футов. На ней было 8 шлюпок, включая паровой катер и 3 вельбота. Примечание. Вельбот – быстроходная, относительно узкая, 4-8-весельная шлюпка с острыми образованиями носа и кормы. У нее был острый нос, усиленный для плавания во льдах, и узкая скругленная корма. На «Пандоре» спокойно могли разместиться 30 человек. Именно столько Делонг и собирался взять с собой в Арктику. Ее водоизмещение составляло 570 тонн. Больше всего Делонга впечатлила славная история «Пандоры». Казалось, этому судну везде сопутствует удача. Построенная в английском Девинпорте, «Пандора» была спущена на воду в 1862 году. И 4 года служила канонерской лодкой Королевского флота у берегов Африки, а затем перешла в частные руки. Когда с «Пандоры» сняли пушки, ее оснастили для плавания в Арктику, после чего она дважды ходила в Гренландию, где прекрасно зарекомендовала себя при плавании во льдах. Делонгу понравилось, что «Пандора» раньше входила в состав Королевского флота. До этого момента большинство арктических экспедиций организовывалось британским адмиралтейством. Делонг восхищался английскими успехами в этой сфере и, будучи офицером слабого флота, глубоко почитал нацию, которая давно и безраздельно властвовала над морями. Ему было приятно, что он, американец, будет командовать бывшей канонерской лодкой Королевского флота в Северной Арктике. Казалось, Британия через Атлантику передает эстафетную палочку более юному и страждущему кандидату, который с готовностью подхватывает ее исследовательскую инициативу. С Пандорой возникла лишь одна проблема. Она не продавалась. Ее владелец, состоятельный, но несколько эксцентричный путешественник Аллен Янг, обожал свое судно. Янг лично был капитаном Пандоры в обоих ее плаваниях к берегам Гренландии. Ему нравились силуэт небольшого корабля и его надежность. Ему нравилось, как легко она слушалась руля. Пандора стала ему вторым домом, и он лелеял множество воспоминаний о проведенных на борту днях. Порой стиль его путешествий казался несколько странным. Однажды при плавании по морю Баффина Янг поймал живого белого медведя, приковал его к шканцам, напоил смесью хлороформа и опиума и попытался приручить и сделать талисманом корабля. Некоторое время у него на борту также жила свинья. За доблестную службу своей стране на борту Пандоры Янга недавно произвели в рыцари. Сэр Аллен плавал вдоль восточных берегов Баффиновой земли в надежде осуществить давнюю мечту британского адмиралтейства и найти северо-западный проход к Берингову проливу вдоль северного берега Канады. Толстые льды вполне ожидаемо помешали ему, как помешали и всем предыдущим экспедициям, нацеленным на поиски северо-западного прохода. Но Пандора показала себя с лучшей стороны, даже оказавшись затертой во льдах. В какой-то момент судно, по словам Янга, безнадежно застряло. Он слышал, как скрипят и стонут корабельные балки. Давление стало таким сильным, что команде пришлось подрывать лед с помощью пороха. Однако льдины по-прежнему напирали на наш несчастный корабль. Мы приготовились покинуть Пандору, если она все же не выдержит ледового натиска. Мне казалось, что она попала в ледяную ловушку, выбраться из которой ей уже не суждено. Но Пандора выстояла. Позже Янг обнаружил, что, несмотря на ожесточенность схватки со льдом, самым серьезным из повреждений стала погнутая лопасть винта. Казалось, у этого маленького судна был собственный ангел-хранитель. «Мы все были здоровы», — гордо заявил Янг секретарю Адмиралтейства. «Плавание прошло совершенно безопасно и комфортно». Во время гренландских приключений Янг стал неразлучен со своим судном. Хоть Делон и предлагал ему немаленькую сумму, сэр Аллен отказывался продавать Пандору. Строго говоря, она была ему не нужна, но он хотел из сентиментальности оставить ее себе. Но лишь до поры до времени. Год спустя, поддавшись импульсу, Янг решил все же продать Пандору и незамедлительно связался с Беннетом. Беннет приехал из Парижа и купил судно за $6000. Аллен вскоре пожалел о своем поспешном решении и снова связался с Беннетом в надежде выкупить Пандору обратно. Но Беннет не поддался на уговоры. Целый год Делонг читал об Арктике, не оставляя своей службы в Нью-Йорке, но вернулся в Англию, как только смог взять более продолжительный отпуск, чтобы руководить очисткой и переоснащением Пандоры. На этот раз он взял Эмму и их 5-летнюю дочь Сильвию с собой. Они сняли комнату в скромном отеле в лондонском Вест-Энде по адресу Нью-Кавендиш-стрит, 15. Почти 4 месяца, весной и летом 1878 года, Делонг каждый день спускался к Темзе, где Пандора стояла в сухом доке на верфях Уолкера в Детфорде. Ему не хотелось пропустить ни одной детали переоснащения судна. «Малейшее упущение, — писал он, — может, в конце концов, стоить нам успеха экспедиции». Чтобы улучшить корабль, Беннет принес в жертву некоторые детали и крепления его собственной яхты «Неустрашимая». По словам Эммы, Делонг неусыпно следил за подготовкой Пандоры, да и она сама закружилась в водовороте суеты, когда началась разработка планов экспедиции. В конце весны последовала череда званых ужинов и собраний, которые Делонгам казались очень долгими проводами. Делонг считал себя новичком в сфере арктических исследований, но в последние недели в Лондоне к нему относились как к крайне важной персоне. Он посетил Королевское географическое общество и встретился со множеством британских ученых и путешественников. Ветераны-полярники засыпали его просьбами присоединиться к экспедиции. Родственник величайшего английского арктического мученика сэра Джона Франклина устроил праздник в честь предстоящего плавания Делонга, во время которого Делонг пообещал при случае попробовать разузнать о судьбе давно пропавшего путешественника и его огромной экспедиции, от которой не было вестей уже 33 года. Сэр Аллен Янг тоже пригласил к себе Делонга и пожертвовал Пандоре существенную часть своей арктической библиотеки и карт. Об экспедиции так много говорили, что даже маленькая Сильвия почувствовала приближение чего-то важного, хоть и не понимала, в чем именно дело. «Куда папа собирается?» — в какой-то момент спросила она. «На Северный полюс», — ответила Эмма. Но Сильвия лишь пожала плечами, решив, что это шутка. «Разве папа мог отправиться в какое-нибудь сказочное место, вроде центра Земли или поверхности Луны?» Лондонская «Таймс» обратила внимание на активность возле Темзы. «На верфях Уолкера переоснащают Пандору», — объявила газета. «И можно сказать, что это совершенно новое судно. Вскоре она будет готова к выходу в море». Делонг и Беннет решили, что продолжить работы над Пандорой стоит в Гавре, где она простоит в доках еще месяц.